После ночи 11 марта 1801 года, когда совершилось убийство Павла Петровича, наутро многие слышали, как Мария Федоровна, нежданно-негаданно превратившись во вдовствующую императрицу, кричала охрипшим от волнения голосом: «Я хочу править!» В темных коридорах Михайловского замка, в колеблющихся огнях свечей, ей померещилось новое счастливое правление вослед за Екатериной Великой, ее правление. Но мелькнули тени по стенам и пропали. Сплоховала матушка, поздно спохватилась. Мария Федоровна была одна, без союзников и сторонников. Плохое знание русского языка не было такой преградой для занятий русского престола, как отсутствие верного полка гвардии. Еще недавно почтительные и льстивые придворные грубо оборвали ее. Какие-то офицеры-гвардейцы отвели в комнату и стерегли до приказа императора, нового императора. Она сначала искренне не поняла, а потом показно удивилась: кто император? Все это помнил Александр Павлович. Он был, конечно же, почтителен к матери, очень почтителен, но не мог ей простить той ночи. Впрочем, сама она, казалось, вовсе о том забыла. Высокая, статная и румяная, несмотря на пошедший седьмой десяток, она сохранила и энергию, и живость характера, теперь направленные на внуков. В 16 лет бабка женила Александра на баденской принцессе, которая была полутора годами младше его. Юношеская нежная страсть к Елизавете Алексеевне быстро ушла, осталась государственная обязанность. Долгая страсть к черноокой Марии Антонине Нарышкиной, урожденной польской княжне Святополк Четвертинской, со временем обрела привычность как бы второго брака и также стала тяготить его. В том 1818 году, с которого начинается наше повествование, он сказал в Москве графине Софье Ивановне Сологуб: «Вознося с духом к Богу, я отрешился от всех земных наслаждений. Призывая к себе на помощь религию, я приобрел то спокойствие, тот мир душевный, который не променяю ни на какие блаженства здешнего мира». Со смертью последней дочери закончились все видимые счеты его с этим миром, в который он вступил прекраснодушным юношей, и который покорил, став могучим и мудрым, как говорили, царем. Он полюбил ездить по монастырям, беседовал со старцами и подвижниками и просил их благословения. У ближних это вызывало глухое недоумение, а его душа искала иной правды, иных ответов на вопросы, задаваемые жизнью, чем те, что были привычны. Давняя мечта, казалось, давно отброшенная, вновь шла на ум — оставить все и уйти. Он гнал от себя эту мысль, но она была привязчива. Однако не это, а соображения государственные заставляли думать о наследнике. Формально цесаревичем считался второй брат, Константин Павлович, но только считался. В июле 1819 года, после учений в Красном селе, на которых брат Николай командовал бригадой 1-й гвардейской дивизии, они сели обедать втроем в палатке императора. Он, Николай и миловидная и большеглазая Александра Федоровна. На этом обеде он впервые назвал Николая своим заместителем. Николай и его жена застыли. «Кажется, вы удивлены, — растягивая слова, — продолжил он, — так знаете же, что мой брат Константин, который никогда не заботился о престоле, решил ныне более чем когда-либо формально отказаться от него, передав свои права брату своему Николаю и его потомству.